Глава 27. На плите томятся кусочки нежной баранины в казане, источая умопомрачительный аромат зиры и кориандра. Плов – блюдо торжественное, требующее особого внимания. А сегодня день, когда хочется чего-то особенного. Дело в том, что я беременна. Утренняя тошнота заставила меня пойти в аптеку и, смущаясь, попросить тест на беременность. Сразу три. Две яркие полоски на каждом заставили мое сердце бешено заколотиться. Первая реакция – шок. Потом – страх. Что я буду делать? Как справлюсь? У меня же нет ни малейшего представления о том, что такое быть матерью. Я и детей-то толком на руках никогда не держала. Благо, самая младшая в семье. Зато папа будет доволен, а Мина не бракованная. Осталось теперь сказать Рустаму. Телевизор на стене бубнит новости, больше для фона, чем для реального интереса. Ловлю обрывки фраз о ценах на нефть, политических дебатах и новых разработках в области медицины. Обычно я не вникаю, вся эта информация кажется такой далекой, от моей маленькой кухонной вселенной. Но вдруг картинка на экране меняется, и я замираю с ножом в руке. Появляется Альбина, та самая белая курица. Ее лицо такое холеное и уверенное, сейчас бледное и испуганное. Наручники блестят в свете софитов. Рядом люди в форме, их лица непроницаемы. Внизу экрана бегущая строка. Задержание Альбины Панкратовой по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Скандальное дело со строительством торгового центра. Она попала в местные новости. Вот это да. Набираю мужа, но его телефон выключен. Он уже знает. И как он отреагировал? Выключаю газ и иду собираться. Меня слегка подташнивает. Но не могу усидеть на месте. Я должна знать, что происходит. Это часть плана Рустама или ему что-то угрожает? Ведь курица была его партнершей. Лучше не думать, в каком именно деле. Такси плавно останавливается у сверкающего фасада нового офиса Рустама. Он теперь не просто продавец ювелирных украшений, а крупный бизнесмен, благодаря сотрудничеству с дядей Маратом. Выхожу из машины, поправляя платье. И в этот момент мир словно замирает. Рустам выходит из здания. И не один. Рядом с ним она. Высокая, эффектная. С роскошными волосами цвета темного шоколада. Одета так, что глаз не отвести. Они о чем-то увлеченно беседуют. Она смеется и слегка касается его руки. Все во мне каменеет. Предатель! Я тут лечу к нему с новостями, а он уже... Новую любовницу себе завел. Офигеть просто. Волна ярости обжигает изнутри. Делаю первый шаг, второй. Сейчас я до них доберусь. Сейчас я им устрою. Устрою сцену, которую они запомнят на всю жизнь. Уже вижу, как он бледнеет, как она пытается спрятаться за его спиной. Амина! Максудов улыбается широкой, искренней улыбкой. Приветливо машет мне рукой. Словно нет ничего необычного в том, что он выходит из офиса с незнакомой красоткой. Изменник! Кобель гулящий, ни капли не смущен! Он подходит, обнимает меня за плечи и произносит, как будто так и надо. Дорогая, познакомься. Это Екатерина Сергеевна, наш юрист. Рада знакомству с вами. Она протягивает мне руку. Внимательный взгляд, спокойный тон. В ее глазах нет ни капли кокетства или вины. На безымянном пальце сверкает обручальное кольцо. Ощущение опасной соперницы мгновенно испаряется. Рустам мягко берет меня за руку и ведет к своему Мерседесу. Я как раз провожал Екатерину Сергеевну. У нас была важная встреча, нужно было обсудить пару нюансов. Все расскажу по дороге домой. Ты ведь соскучилась, поэтому приехала. В машине тихо, я все еще напряжена, но злость... медленно отступает. И тут мой взгляд падает на зеркало заднего вида. Там висит мой подарок Рустаму, ароматизатор с нашей свадебной фотографией. Маленькая деталь, но так много значит для меня. В груди разливается тепло. Он достал подарок из бардачка и нацепил на зеркало. «Да», — шепчу, прислоняясь к его плечу, — «я очень соскучилась». Мир снова встает на свои места. Наверное, я поспешила с выводами. Наверное, не стоит теперь во всем подозревать худшее. Наверное, я просто слишком сильно люблю его. «У меня есть новости». «У меня тоже», — отзываюсь с полуулыбкой. «Надеюсь, хорошие. Тогда едем в ресторан. Отметим кое-что». «Хорошо, поехали в ресторан, потому что плов я не доготовила». «И что же тебе помешало? Опять Патя позвонила?» «Нет, я смотрела телевизор, и там эту Альбу твою арестовали». «Ну, положим, она не моя», — хмурится. «Была же твоей». «До того, как я женился на самой прекрасной девушке». Он улыбается, и эта улыбка заставляет мое сердце биться чаще. «Значит, новость для тебя вовсе не новость?» «Катерина Сергеевна, адвокат Альбы, и она сделает так, что потаскушка, которая свела в могилу отца, получит по полной программе». «Я не буду это отмечать. Хочешь, езжай сам. Скажу ему о беременности завтра, а пока пусть наслаждается своей победой и местью. Я хочу быть подальше от всего этого, потому что больно». «Малыш, да ты чего?» — не понимает он. «Ничего, отвези меня домой, ладно? Я плохо себя чувствую». «Это из-за Катерины, да? Кольцо, что ли, не заметила у нее на пальце? Она замужем». «Нет, не из-за нее». Рустам молчит всю дорогу, лишь изредка бросает на меня беспокойные взгляды. Чувствую его напряжение, но не могу ничего с собой поделать. Радость от осознания, что скоро стану мамой, смешивается с горечью и обидой на мужа. Вроде и простила, а все равно как-то не по себе. Теперь на каждую женщину рядом с ним буду думать, что она его любовница. Разве что время вылечит меня от ревности и подозрений. Дома муж помогает мне раздеться и укладывает в постель. Приносит чай с лимоном и усаживается рядом, чтобы поговорить. И мне приятно, что он поступил так, никуда не поехал, а остался со мной. «Расскажи мне, что случилось?» — тихо говорит Рустам. «Я вижу, что тебе реально плохо». «Ничего не случилось». Шепчу, но голос дрожит. Он не верит, я знаю. Он слишком хорошо меня знает. Рустам мягко касается моего лица, поворачивая его к себе. «Не ври мне, Ами, прошу, я же вижу. Давай поговорим». Его глаза полны беспокойства и сожаления. Сглатываю ком в горле и выпаливаю. «Я беременна, Рустам». В комнате повисает тишина. Он смотрит на меня, и в его глазах читается шок, а потом восторг. «Это правда? Мы станем родителями!» Я киваю, и слезы текут по моему лицу. «Да», шепчу. «Я не знаю, радоваться мне или плакать». «Почему ты так говоришь? Что случилось? Ты не хочешь этого ребенка?» И я вываливаю на него все, что накопилось. О том, что не могу доверять ему в полной мере. О том, как новости об Альбине и присутствие Катерины в его жизни омрачили мою радость. О том, как я боюсь развода и то, что он отнимет у меня малыша. Да много чего. Он слушает внимательно, не перебивая. Когда мой поток откровений иссякает, он говорит. «Я никогда не разведусь с тобой, Ами, и не заберу у тебя ребенка. Об этом не может быть и речи. У тебя будет доля в моем бизнесе. А у него или у нее, когда родится, будет свой счет в банке. Понимаю, почему ты сомневаешься во мне. Я облажался, причинил тебе сильную боль, но клянусь, что никогда не сделаю ничего, что может навредить тебе или нашему ребенку. Альба — это прошлое, которое не давало мне покоя. Катерина — просто коллега. Ты — мое настоящее и будущее. Только ты. Я хочу провести остаток жизни с тобой и нашими детьми, а не в постели какой-нибудь на все готовой шалавы. Второе не имеет для меня никакой ценности. Знаешь, я никогда ни в кого не влюблялся, но ты изменила это. Я люблю тебя, жена. Я уверен в этом на все 100 и не стыжусь об этом говорить. А теперь, если ты не против, я позвоню матери и сообщу ей потрясную новость, что она скоро станет бабушкой.